Братья и сестры, я прочитаю 41-й Псалом, 12 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Интересно, что вот 41-м псалме два стиха одинаковых. И в этой же колоночке 42-й псалом тоже один в один, слово в слово. В одной колонке в Библии три стиха абсолютно одинаковых. Думаю, что это не случайно. Вот «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Так, я уже как-то говорил на близкую тему, но есть, думаю, и побуждение, и так вижу нужду поговорить вместе с вами, братья и сестры, об унынии. Вот Давид о себе говорил вот эти слова, и видно вот из описания, что Давиду приходилось унывать иногда. Ну, что это за состояние такое, уныние? Ну, это печальное состояние, когда уже нет желания бороться, нет веры в хороший исход, в победу. И вот в таком состоянии свойственно говорить слова человеку: «Как я уже устал!» Потом вот такое еще есть. Как уже все надоело. Для чего жить? Для чего такая жизнь? Вот я самый невезучий. Почему Бог допускает все это? Наверное, мне уже и конец. Вот обычно такие высказывания в состоянии уныния. Ну, братья и сестры, хотя покаяние, вот мы сегодня слышали о покаянии, не может быть без уныния, без печали. И мы читаем: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние». Человек, который пришел к Господу, обязательно он прошел через вот такое, когда сердце сокрушалось, делалось как воск. Без этого получить спасение невозможно. Но когда человек уже спасен, имеет общение с Господом, то вот такое состояние, уныние, оно может, ну, вредить духовной жизни христианина. Обычно человек, христианин, который унывает часто, он делается, ну, бесполезный для Царства Божия. Он не может переносить трудностей. Небольшое какое-то затруднение, он уже начинает хныкать, плакать, воздыхать. А ну, вообще уныние, ну, большей частью это отрицательное качество. Ну, я хотел бы на библейских примерах, так вот, сейчас вместе с вами, во-первых, чтобы мы увидели, что главной причиной уныния является потеря веры. Затем такой совет: во время уныния нельзя принимать серьезных решений. Уныние, конечно, никому не избежать, но решений серьезных принимать нельзя, нужно подождать. Затем еще такой совет, ну, об этом мы сейчас, это просто кратенько как бы излагаю план проповеди. Затем своим унынием желательно не делиться с окружающими, потому что оно заражает других. И еще совет такой: поспать, отдохнуть. Это хорошее лекарство, но об этом тоже мы поговорим. Ну вот сначала уныние – это главная причина. Может, еще есть причины, конечно. Ну, потеря веры. Вот что было с народом израильским? Бог вывел их рукою крепкою, превознесенную, вел по пустыне и привел в Кадес-Варни. Это город на юге Ханаана. Долго туда идти? Дети, кто знает, сколько идти вот от Египта до земли обетованной, до Ханаана? Около 40, даже меньше 40 дней. Там недолго. Ну, путь-то длинный, но можно пройти его. Даже вот с овцами, останавливаясь часто, пройти за 40 дней можно. Но они через 2 года попали туда, потому что длительное время они стояли у горы Синая, получали закон, делали скинию. Ну, словом, устраивал Господь, чтобы было, ну, служение правильное перед Богом. И вот подошли они к этому городу, и нужно было теперь вступать во владение. Ну, решили послать разведку. 12 человек, глав поколений, послали туда, подождали, пока пришли, и такая весть. Мы идти туда не сможем, потому что там великаны, там города укрепленные, и народ пришел в робость, и сидели у шатров, и плакали, что же тебе, это же Господь нас вывел, мы ж погибнем там. Вот и Богу это не понравилось. Ну разве вы не видели, что как Господь сражался за вас? Разве вы забыли, что море расступилось перед вами? Разве вы забыли, что Бог воду извлекал из скалы или в пустыне? Ну и многие чудеса. Бог же вас вывел. Хотя бы подумали об этом. 10 человек не подумали из 12. И 2 только, кто вспомнит, мальчики, кто это были, имена этих мужей, у которых был особый дух, иной дух. А ну назовите. Иисус Навин и еще один. Халев. Это были люди, которые не унывали. Почему? Что они такие особые были? Они веру не потеряли. Они просто вспомнили. Ну это ж не мы сами пришли-то сюда. А Бог же провел. Сомневаться в этом нет основания, потому что сколько доказательств. Бог нас вел. И вот правда, был такой момент, когда подошли они к Черному морю, к Красному морю. И вот тоже нужно было идти. Как вы думаете, пошли бы они в море или нет, если бы их не загнали туда египтяне? Думаю, что не пошли бы. Страшно. А ну-ка, воды, если потопят их. А тут деваться некуда было. Египтяне настигают колесницы, тут крики уже слышат, мечи сверкают, и деваться некуда. Пошли в море, и море расступилось, Бог совершил чудо. А теперь вот через эти 1,5-2 года нужно было без толчка, без такого, без запугивания со стороны египтян. Сами должны просто пойти на гору, и Бог бы начал действовать. Как тогда Бог действовал, так и сейчас Бог их не оставлял. Моисей в этом уверял их, будем спокойны. И это, об этом же говорил Иисус Навин и Халев. А весь народ вот приуныл, не можем мы идти. Там такие люди, там такая армия, там такие города. Куда там нам? И Господа это обидело. И Бог сказал: школу вашу продлеваю на 40 лет, ну, меньше, чем 40 лет, потому что не выучили вы этого урока, будете год за день, вот 40 дней ходили осматривать, год за день будете в пустыне, пока не поумирают все отцы, вот, которые так вот не верили Богу. А дети ваши, о которых вы переживали, что не достанутся в добычу, они войдут, они завоюют, они будут наследниками. И так и произошло. Вот уныние на народ напало, такое, как вот эпидемия, напало от того, что потеряли веру. Забыли, что Бог-то вел их до этих пор. Да побольше трудностей были и преодолели. А сейчас посмотрели в будущее, как есть написано, весело смотрит она в будущее. Но не всегда в будущее мы смотрим весело. Иногда будущее нас пугает. Ах, а что же мы будем есть? А вот хлеб дорожает опять, а вот цены поднимаются. И не весело смотрим в будущее, потому что забываем, что Бог-то нас ведет. Не знаю, как оно будет, но будет хорошо, потому что Господь наш пастырь, Господь наш путеводитель. Не мы идем этим путем, а Господь нас ведет. Поэтому все будет хорошо. Вот такая вера, она Господа радует. И обратно, когда вот эта вера исчезает, наступает вот такое уныние, мрачный взгляд в будущее. Братья и сестры, вот еще важный совет. Тоже на основании Слова Божьего. Сейчас пример. Никогда не принимайте решений во время уныния. Ну, все мы люди, все мы склонны унывать. Когда трудности, когда за какие-то переживания, болезни, все мы склонны унывать. Но просто нужно выждать, подождать. Не спеши принимать решения. Вот пример за Давида. Наверное, самое трудное время в жизни Давида было, когда за ним гонялся, девочки, кто за Давидом гонялся? Страшный такой Саул. Это ж был царь. А Давид тогда никто был. Он убежал от него. Убежал в землю Моавитскую. И вот встречает его в этой земле пророк. Пророка зовут, такое некрасивое имя, но у евреев это хорошее, красивое. Гат. Пророк Гат. И вот начинает, беседует с Давидом и говорит: «Бог меня послал к тебе сказать, чтобы ты не оставался в этой земле Моавитской. Иди в землю Иудейскую». Я думаю, когда Давид услышал эти слова, у него, наверное, ноги подкосились. «Ну куда же идти? Я еле убежал оттуда, из этой земли Иудейской. Там же меня преследуют, гоняется. Как только я появляюсь, сразу люди докладывают, и Саул сразу собирает своих самых смелых воинов и гонится, чтобы разыскивать, чтобы убить Давида. И, наконец-то, убежал в другую страну, поговорил с царем Моавитским, он не против дать ему политическое убежище, по-нашему так. И он уже успокоился, теперь я тут отдохну хоть в земле Моавитской. А тут встречается этот гад и говорит: «Иди в землю Иудейскую». Ай-яй-яй. Это ж Бог сказал. Идет в землю Иудейскую. Прям в лапы к Саулу. И помните, что влечет за собою послушание. Кто скажет, два великих чуда, которые произошли с Давидом в земле Иудейской, потому что он послушал голос Господа. Эти чудеса связаны с тем, что вот один раз он полу отрезал у Саула, у самого Саула. Вот так Бог сделал, что тот гонялся, разыскивал, а потом нашел его, вот рядышком. Но чуть было, если бы у Давида меньше было совести, страха Божьего, убил бы его. Помните эту историю. Для детей, я думаю, не стоит рассказывать. На детских занятиях часто рассказывали об этом, наверное. В двух словах или в нескольких словах. Встретил Давид в пещере Саула и подошел потихонечку и отрезал край одежды Саула. И жалко ему стало. Красивая царская одежда. А это пришлось отрезать для доказательства Саулу. Выходит Саул на свет, и следом выходит и Давид. И кричит: «Саул!» Как вы думаете, страшно ему было? Что у него на уме? Сейчас повернется и исполнит свое давнишнее желание. А он вот такую мудрость и смелость дал Бог Давиду. Он был в руке Божией. Не только потому, что он был помазан Богом, но важная причина, потому что он послушался Бога. Хотя это было невероятно сложно. А он покорился. И выходит следом, показывает лоскут от одежды царя. Царь оборачивается, узнает, все сразу понял. Все понял. Говорит: «Сын мой Давид, что я наделал?» Покаялся перед Давидом. И так вот сам Бог сразил сердце Саула. «Все, возвращайся в дом, не буду больше таких глупостей делать, ты правее меня, сын мой». А он действительно сын, он муж его дочери. Давид обрадовался, конечно, не хватило смелости возвратиться домой, а перепрятался. Проходит время, и опять выходит Давид, Саул, искать. Опять ищет Давида. И опять такое же чудо Бог совершил. Второе чудо, помните тоже, да? Что заснули все под горой где-то в долине, расположились станом. Ну, пока дошли, устали. И Давид сам проникает в стан Саула ночью, когда все спали. Написано, сон от Бога напал на всех стражей. Это же было, ну, смерти подобно. Это же ночная охрана за то, что заснули. Саул бы их головы поотрубал бы. А тут сон от Бога напал. И вот Давид заходит, в шатер заходит Саула. Лежит, раскинулся, спит, может быть, даже храпит, так сладкий сон. И толкает его Овеса. Ну, глянь, меч лежит, стоит копье рядом. Давай ему в лоб и все, конец. Нет, нет. Ну, послушные, хорошо были послушные своему вождю Давиду. Не сделали они этого. Взяли кувшин и взяли копье. И потом на утро кричит Давид: «Саул, ну за кем ты гоняешься? За мертвым псом или за блохой гоняешься по горам?» И опять все понял Саул, что он наделал. Ну это ж чудо, друзья дорогие. Это ж явно Бог вступился за Давида. И после этих событий оставалось уже несколько месяцев, и Бог уже в своем плане назначил конец испытаниям Давида. Знаете, в чем был конец? Надвигалась война, в которой должен был погибнуть Саул. И вот Давид немножко не выдержал и принял серьезное решение. Ну, да уж не буду я зачитывать, это записано или зачитать. Сейчас найти быстро. Книга царств. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула». Это вот как раз после вот этого события, которое произошло, победного события. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула». Это похоже на уныние, а, братья и сестры? Это уныние, серьезное уныние. И принимает такое решение: «Нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским. И я спасусь от руки его». Я спасусь. Тут Бог спасал его. Может, забыл Давид, или что сам же Господь через пророка сказал, где ему жить? В земле иудейской, в своей стране. Нельзя было уходить в другую страну. А земля филистимская – это уже другая страна. И Давид принимает решение в унынии. Вот, ну, тоже, видно, вера надломилась. Почему-то вот, кажется, наоборот бы должна укрепиться. Как Господь действует, как Господь избавляет. Саул покаялся, перед Давидом пал, покаялся. Нет, надломилась вера, дух надломился и принял такое решение – уйду. И знаете, какие последствия вот такого решения в унынии? Потом, ну, хорошо, что Бог так сделал, что не пошел Давид на войну вместе с филистимлянами против израильтян, против своих братьев. Что бы там было, трудно представить, как ему было вести себя. Воевать против своих братьев, я думаю, что он не хотел. А как воевать против филистимлян, когда Бог определил, что должно быть поражение израильтян в этой войне, и должен быть погибнуть Саул? Бог так определил. А Давид идет как бы против Бога. Вот принял решение. Но Бог вступился. Там получилось так, что его не взяли на войну. И потом, когда возвратился в свой город, помните, что там с городом произошло? Его город захватили, сожгли огнем, все разграблено было, его детей, жену его забрали враги. И даже его братья родные возмутились против него и сказали: «Побить Давида камнями! Что ты с нами наделал? Куда ты нас привел?» Но написано потом: Давид укрепился упованием на Бога. Вопросил Бога, Бог ему ответил. Вот интересно, что когда принимал решение идти в ту страну филистимскую, он не вопросил Бога, а сам вот в унынии принял решение. А здесь вопросил Бога, Бог ему сказал: иди, догонишь, победишь, заберешь. И так и получилось. Ему говорят: да куда нам гнаться? Мы убегаем, в своей стране убегаем, а тут должны идти против Амалеки. Они не знали, кто угнал, против этого войска большого. А Бог сказал, Давид укрепился упованием, пошел, догнал и победил. Вот так вот бывает, когда человек покоряется Господу. И так бывает, когда человек идет против воли Божией. Не в нас сила, друзья дорогие, а все у Бога. Однажды сказал мне Бог, это уже потом Давид, такой мудрый духовный опыт. Однажды сказал мне Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Ну, братья и сестры, ну еще немножко хотел, я уже не буду читать, чтобы сократить, об унынии Илии. У Илии пророка, сильного пророка, Иисус Христос говорит, что сильнейший из ветхозаветных пророков. Нет, Иоанн Креститель сильнейший, но он был в духе и силе Илии. И вот народ израильский отступил, а он верный Богу, много переживал. И вот, наконец, наступил такой момент, на горе Кармил, когда Бог совершил через него победу, когда весь народ воскликнул: «Господь есть Бог!» А вааловых пророков уничтожили. Кажется, такая победа! Все, сбылась мечта. Бежит пророк Илия перед колесницей Ахава. Бог дождь послал. Ну, явные чудеса. И вот с радостью прибегает в Самарию, это в столицу Израиля, и слышит такое, передают ему. Знаешь, что сказала Иезавель? Это злая женщина. Пусть поклялась, пусть то и то сделают мне боги. Так, ну, это клятва такая. Если я не сниму с него голову. И это не шутки. Кажется, победа, все, слава Богу, весь народ покаялся. А тут возвратилось все на свои круги. Как тут не унывать? Опять все сначала, опять убегать, опять пустыня, опять вот те 3,5 года, а может быть и больше, повторяться. И убегает в пустыню, уставший. Помните, что, какая просьба была Илии? Чего-то вожделенного желал он, просил он у Бога, просил себе смерти. Человек, которому вообще не суждено было умереть, вы знаете, что Илия не умер, а он просит себе смерти: «Господи, довольно, возьми душу мою, я не могу больше, ну, не могу на это смотреть, не могу больше так мучиться». И так я вот эти 3,5 года во время засухи еле пережил, и тут все снова. А потом... Помните, да, как он отошел от этого уныния своего? Он лег и выспался. Потом Бог ангела послал. Он покушал, опять лег и выспался. Опять поспал. Ну, 2 раза там он кушал и хорошо выспался. А потом встал и по повелению Божьему пошел, 40 дней шел на гору Хорив. Это вот в начало, где народ израильский получал закон Моисей, закон. Друзья дорогие, это хороший совет, между прочим, лечь и выспаться. Иногда вот болезнь, есть болезни, которые развиваются. И болезнь намного легче лечить в самом начале, чем когда она уже зашла, ну, корни пустила далеко. Вот гипертония там и другие болезни, они имеют такую способность развиваться. Вначале только началась болезнь, легче лечить. И вот уныние влечет за собой ряд таких неизлечимых болезней. Ну, не зря ж премудрый Соломон говорит: веселое сердце – это как врачевство, да? А унылый дух сушит кости. Вот уныние наше очень плохо отражается на здоровье. И этому я свидетель. Так вот, почему я и решил сегодня вот на эту тему говорить, потому что братья и сестры, рядом с нами живут братья и сестры, а мы не подозреваем об этом, которые жизни не рады, которые унывают, которые сильно-сильно печалятся. У них нет уже способности, ну, к победам, к борьбе. Ну, друзья дорогие, пожалуйста, только не подумайте, а то, может быть, кто-то опять скажет, тут побеседовал с Виктором, и он проповедует. Ни один и ни два таких людей, а больше. Ну, внешне, конечно, мы стараемся показать вид, чтобы никто не спрашивал, а что у тебя, почему ты такой. А внутри душа болит, дух может быть надломленный, вера иссякла, потерял упование на Бога. Ну вот, и усугубляется еще тем, что мы начинаем, вот ночь приходит, а я думаю, ну, хоть бы в эту ночь уже и умереть. Как вот в стихотворении есть. А как бы к утру умереть, так лучше было бы еще. Но это о бурлаках. Ну, мы ж не бурлаки, а мы ж люди Божьи. Нам не свойственно, не к лицу нам так унывать. У нас есть Господь, который любит нас, который заботится о нас. И мы вот часто в таком унынии, ну, забываем, как народ израильский, что Господь-то нас ведет, а не сами мы идем. И все, что с нами происходит, это Господь допускает. И если крест Он возложил, то в одном стихотворении мы, ну, рассказывает молодежь нам, и по росту тебе, и по силе, чтобы смог ты его донести до могилы, до конца донесешь, Бог даст силы. А вот так вот раскисло сердце, сделалось как воск, и нет силы к победе, к борьбе даже нет силы. Все, ну пусть уже больше не хочу жить, вот как у Ильи было. Желает выспаться, а сон убегает, мысли тревожные. А что ж будет? А как же, чем же я буду завтра заниматься? А как, если то так, а что будет это? А как оно, как же оно все будет? Масса проблем наваливается на душу. И сон убегает. До утра проворочился в постели. А день нужно ж трудиться, там и для работы силы нет, уныние увеличивается, как снежный ком, нарастает, нарастает. Ну, что в таких случаях делать? Думаю, Илья правильно поступил. Ну, у Ильи получилось заснуть. Но если не получается заснуть, ну, выпить димедролу или настойки пустырника, там, или еще что-то, выпить и заснуть. Проснешься, легче намного будет. Ну, не зря ж есть такая пословица, утро вечера мудренее. Только никогда не принимайте решения в таком состоянии, серьезного решения. И обязательно нужно отдохнуть. А тогда, когда отдохнули, тогда и яснее будет, что делать. И затем, вот есть такой еще совет, часто мы советуем. Вот у нас сборник духовных песен, и там есть раздел, такой самый хороший раздел – «Хвала и благодарение». Вот открыть этот раздел и какой-нибудь псалом спеть. Вот душа не поет, душа настроена на уныние, хочется плакать. А вот человек должен научиться управлять собой. Вот, ну, есть же такие заповеди, радуйтесь. Слово, ну, радоваться – это заповедь. То есть Бог рассчитывает на то, что человек, христианин, сможет управлять собою. И когда мы отвлекаемся от унылых мыслей и начинаем петь псалом, хотя мне не радостно, но я пою. Ну, какой псалом? Вот, о радости спасения, о Божьем избавлении. Ну, много там хороших псалмов, мажорных таких, прославляющих Господа. И смотришь, сердце касается Дух Святой. Дух Святой посылает утешение. Я только смотрел на все через черные очки, а сейчас мне уже кажется, да не так уж это и страшно, и легче на душе. Потом еще один псалом спел. Вообще смотришь, какой я был интересный, почему я унывал. Ну, и не стоило бы здесь и унывать. Друзья дорогие, мы можем управлять собой. Мы можем, ну, научиться не расслабляться, когда трудности приходят и когда уныние приходит. Конечно, когда мы обращаемся в молитве к Господу, Господь, а бывает, что вот молишься, а небо как медное, вот чувствуется, что Бог не слышит меня. Это делает с нами уныние. Какая молитва, когда веры уже нет? Вера разрушилась. А вот когда вера потихонечку начинает оттаивать, как бы, душа оттаивать начинает, вера укрепляться, тогда смотришь, и молитва потекла, излил все перед Богом, выплакал все перед Богом, и смотришь, благодать Божия изливается в сердце Духом Святым, получаешь новую силу, благословение, и можешь с новой силой идти за Господом и преодолевать еще большие трудности. Друзья дорогие, вот будем помнить вот этот Псалом, 41, 12 стих. У многих людей были такие времена уныния, но они правильно вели себя в это время и умели выходить из этого уныния. Это нехорошо. Некоторые считают, что это признак духовности. Вот я знаю, есть люди, которые часто каются. Каются, Бог прощает, они снова каются. И считают себя, это я очень духовный, что часто каюсь. А это не признак духовности, это признак неверия или маловерия. Бог простил, а я не верю, что меня Бог простил. И хотя снова не согрешил, а каюсь за прошлые грехи. Это признак неверия, маловерия. Вот надо уметь из этого выходить. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? И Давид как бы делает призыв в своей душе. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь. Помолимся.